«Этого я не знаю». Ответ «Золотого сияния» разочаровал Дин Хао. «Младший Шин Тан и сестра Цин Чен остались здесь вместе с тобой и твоей сестрой на 10 лет. Их раны почти восстановились, но, к сожалению, у тебя и твоей сестры были разбиты ваши внутренние источники силы. Все это время вы иссыхали и не могли расти, оставаясь мелкими детьми. Если бы ваши родители не давали вам день и ночь свою кровавую эссенцию, вы бы давно погибли». Дин Хао замолчал. Он представил себе, какие тяжелые это были годы. Муж и жена, не прекращая, давали ему и его младшей сестре свою жизненную энергию, и никогда не сдавались, продолжая верить в их спасение. После того, как младший Шин Тан и сестра Цин Чен окончательно оправились от своих ран, они использовали небесную технику и просчитали, что о их местонахождении могли прознать враги. Они не хотели подставлять членов моего клана, а потому покинули нас, отправившись искать чудесное лекарство, чтобы вас исцелить. Продолжало золотое сияние. Первые 3 года после своего отбытия от них еще были какие-то новости. Младший с женой были сильны, они стали великими людьми среди бескрайнего континента, но потом все затихло. А на 4-й год пришли иноземные демоны. Мой клан отчаянно сражался, но в итоге весь город пал в огнях войны. «Значит, они ушли из города лживого бога?» — инстинктивно спросил Дин Хао. «Города лживого бога?» Золотое сияние удивилось, а после будто горько улыбнулась и ответила. «Правильно, наш город действительно можно назвать городом лживого бога. Наш клан проник в тайны богов, но самими богами мы не стали. Действительно, лживые боги. Когда пришли иноземные демоны, мы понесли ужасные потери. Наши земли серьезно сократились. Весь клан сосредоточился в одном этом городе, обороняясь от нескончаемых волн противника. Мы попали в безвыходную ситуацию, и наконец у нас не осталось другого выбора, кроме как использовать божественную жертву 36 великих небесных обращений. 3655 наших сильнейших воинов пожертвовали своей кровавой эссенцией и душами, чтобы запитать священную башню и выпустить силу, которая уничтожила и демонов, и нас. Божественная жертва 36 великих небесных обращений. Дин Хао удивился. Первым делом он подумал о золотой пирамиде, на ступеньках которой стояли статуэтки божественного пламени. Если так посчитать, то, учитывая количество уровней башни, этих статуэток должно быть ровно 3655. Нет, получается, все это были не просто искусственные алтари, но остатки воли тех самых воинов, что пожертвовали своими жизнями и применили божественную жертву 36 великих небесных обращений. Дин Хао задумался и рассказал золотому сиянию легенду о божественном пламени, а заодно поведал о том, как его зажгли Жэнь Сяо и Си Юэ. Так все и случилось, с сожалением в голосе сказала золотое сияние. Божественная жертва 36 великих небесных обращений – это мощнейшая техника. После ее использования душа воина развивается и возвышается к небу, но оставляет за собой свое наследие. Потом оно томится в ожидании, пока не придет человек, которому то суждено. Когда кто-то возжигает божественное пламя, ему передается бастонная способность моего клана. Таким образом он становится продолжателем нашей легенды. Дин Хао кивнул. Он понимал это стремление выжить хоть как-то. «Кстати, у вас все еще есть ваше сознание, разве это не значит, что...» У Дин Хао появилось предположение, от которого у него загорелись глаза. «Нет, я умер многие годы назад. То, с чем ты сейчас разговариваешь, это остаток моей воли». Золотое сияние вздохнуло. «Жалкая капля моего духовного сознания. Когда младший Шин Тан покинул нас, он оставил сообщение и сказал, что если когда-нибудь придет его наследник, я должен рассказать ему всю правду. К сожалению, явился ужасный враг, и я не смог дожить до назначенного дня. Поэтому я запечатал часть своего духовного сознания в надежде однажды выполнить мое обещание. И вот небеса сжалились надо мной. Сегодня я наконец тебя увидел, Хао. Приди ты хоть чуточку позже, и остатки моего сознания уже бы развеялись меж небом и землей». Дин Хао стало печально на сердце. Он не знал, что сказать. «Ха-ха, не грусти, мальчик. Раз я смог исполнить обещание, данное Шин Таню, значит, прожил не зря. Ха-ха, я достоин своего младшего». Золотое сияние постепенно ослабло, но продолжало говорить. «Хао, ты обязан запомнить прежнюю ненависть. 13-кратная наследник и Дин Тун с их то талантом наверняка сейчас ужасно сильны. Весь божественный королевский двор лежит у их ног. Однажды ты обязан возвратиться на божественный континент и вернуть то, что твое по праву». Дин Хао кивнул. В нем и правда пылала ярость. Но с тех времен прошли уже многие сотни тысяч лет, живы ли вообще его враги, но здесь все равно какая-то проблема. Неужели он забыл не только первые пару лет своей жизни, но многие тысячелетия после, что происходило все это время? Почему с тех пор он дорос только до 10 лет? Неужели столько веков он оставался ребенком, и куда-таки отправились Дин Шинтэнь со своей женой? Они еще живы? Почему он с его младшей сестрой попали в мусорный регион на оборотной стороне горы Пытливого Меча? Неужели время их совсем никак не затронуло? Это и многие другие загадки будто дым заполонили разум Дин Хао. Кстати, а кто такие это иноземные демоны? Они как-то связаны с божественным континентом и 13-м божественным наследником? Вдруг придумал ее один вопрос Дин Хао. Если они правда связаны, значит 13-краткая точно знает о бескрайнем континенте, и опасность может постигнуть его в любую минуту. Золотое сияние вздохнуло. Этого я не знаю, но судя по тому, как младший описывал божественный континент и его внутреннее устройство, демоны не могли быть оттуда. Вполне возможно, что кроме божественного и бескрайнего есть еще какие-то доселе неизвестные земли. Дин Хао насторожился. Эта информация совершенно меняла его прежнюю картину мира. Оказывается, есть не только бескрайний континент, но и другие. Может и его прошлая земля тоже один из таких миров, может его тоже можно найти. Хао, я уже и так слишком много наговорил, скоро мое сознание развеется, но запомни следующее, мальчик, ты обязан найти своих родителей, обязан отомстить. Голос постепенно утихал. Мне жаль, но я умер слишком давно, чтобы хоть как-то помочь тебе, почти все сокровища моего клана утрачены. Позволь, однако, дать тебе остатки моей силы. Глава 568. Перемена на поле боя. Голос затих. Золотое сияние моментально развеялось и превратилось в сверкающий золотистый звездопад, который тихо окружил Дин Хао. Прежде чем тот успел что-либо сказать, золотое сияние окончательно развеялось. До того, как духовная энергия совсем исчезла, мягкие золотые звездочки проникли в его тело и превратились в поток теплой энергии, распространившийся по его костям и конечностям. Это было не ци, но божественная эссенция, которая принялась укреплять тело Дин Хао. Вместе с ней пришла и капля чистого духовного сознания. Заметив это, Дин Хао немедленно принялся обращать искусство победы, поглощая новоприобретенную силу. Особенно полезной для него была духовная энергия, так как служила редкой подпиткой для искусства победы. Дин Хао увидел, как его закаленное духовное сознание мало-помалу проходит через качественные изменения. Время шло. Дин Хао был полностью вовлечен в культивацию. С его телом происходили чудесные перемены. Его мышцы сделались идеально прозрачными, а кости засверкали как белый нефрит. Особенно ярко-золотистым светом засочилось одно из его ребер. Оно светилось по-особому, некими древними письменами. Это был тот самый иньян-нефрит в камне, который поглотил Дин Хао. Сейчас он испускал божественный блеск. Неясно почему, но постепенно светлая кость стала совсем невидимой. Мышцы и кровь Дин Хао начали излучать божественный блеск. Теперь он напоминал возвышенного Будду. Распространилась аура чистейшего величия. Сердце Дин Хао зарычало как тигр или дракон. Кровь заструилась с ревом великой реки Янцзы. Его жизненная энергия росла в геометрической прогрессии, приближаясь к бессмертным. Мускулы завибрировали под ритм сердца, опять и опять выбивая внутренние нечистоты. Дин Хао впал в странное состояние. Волна энергии то накрывала его, то сжималась внутрь, будто следуя ритму невидимого сердца. «Что такое с братом Дином?» — взволнованно спросила стоявшая на вершине золотой пирамиды Цзиинцы. Дин Хао, скрестив ноги, парил в воздухе перед статуей великого божественного воина. Из алтаря в его тело непрерывно закачивалось золотистое сияние. Так продолжалось уже больше месяца. Дин Хао притронулся к золотому монументу могучего мастера около 40 дней назад, и тогда же вошел в такое странное состояние. Сперва Цзиинцы думала, что так он возжигает божественное пламя данной статуи. Но с течением времени она становилась все меньше в этом уверена. Закрытие поля битвы сотни святых все приближалось. Если Дин Хао не успеет разобраться с алтарем до того, как их всех выбросит наружу, то велик риск, что его духовное сознание серьезно пострадает. Несколько раз самовольные Жэнь Сяо и толстый кот Си Юэ приходили на вершину башни и думали разбудить Дин Хао, но Цзиинцы всегда их останавливала. Тем не менее, сейчас даже она уже не могла терпеть. Она уже почувствовала, как весь мир начал мало-помалу отвергать ее. Казалось, что вот-вот и под ее ногами исчезнет гравитация, после чего ее унесет в небо. Посмотрев вверх, девушка увидела, что пространственный барьер больше не был таким стабильным, как раньше. По нему прошлись тонкие, как паутинка, трещины. Это был признак скорого разрыва пространства. В назначенный час всех воинов перенесет с поля битвы сотни святых наружу. Что делать, если брат Дин не успеет проснуться? С грузом на сердце думала Цзиинцы. Все дело в этой энергии. Возможно, придется уничтожить золотую статую. Цзиинцы смогла придумать только один выход. Если разрушить саму статую божественного пламени, то Дин Хао не должен будет пострадать. Проблема в том, что тогда они лишат его возможных преимуществ. Решение было крайне затруднительным. С недавнего времени, стоя на вершине гигантской пирамиды и осматривая простирающийся город Цзиинцы, начало слышать взрывы, напоминавшие раскаты грома, и всплески ужасной энергии. Какие-то мастера явно сражались против каменных марионеток. Пока что сложно было сказать, кто победит, но золотая пирамида и божественное пламя оставались неприступны. Каменные гиганты были воистину сильны. Давление также было ужасающим. Крайне маловероятно, что хоть один мастер человеческой или демонической расы сможет сюда прорваться. Если бы не костяной браслет Дин Хао, активировавший телепортирующую формацию, они сами тоже никогда бы до сюда не пробились, даже используя ржавый меч и демоническую саблю. Для активации таких артефактов требовалась огромная энергия. Невозможно было поддерживать их все время. «Мяу, мой человеческий питомец еще не просунулся», — блеснул сгусток белого света и появился Сеюэ. Аура старшего Дина становится все сильнее, кровь в котлах пока еще не высохла, он еще не зажег божественное пламя. Внимательно проанализировал ситуацию приземлившийся рядом Жэнь Сяя. «Старший Жэнь Сяя, если старший Дин не проснется к завтрашнему дню, ты можешь приготовиться разрушить этот алтарь?» — нахмурившись, спросила Цзиинцы. Жэнь Сяя покачал головой и ответил: «Не уверен». Не успел его голос затихнуть, как вдруг — бум, жух, жух, жух, жух — вдали вдруг раздался громкий взрыв. Цзиинцы, Жэнь Сяя и толстый кот разом посмотрели в точку города лживого бога, откуда пришла ударная волна. Вдруг началось что-то сродни землетрясению. Один за одним начали падать здания, в небеса поднялись столбы пыли и тумана. Из-под земли на улице стала выплескиваться магма, заливая здания вокруг, как вышедшая из русла река. Что случилось? Кажется, этот мир самоуничтожается. Мяу, я чувствую запах погибающего пространства. Кота и людей шокировало увиденное. Даже нерушимые марионетки с силой властителей боевых искусств не выдержали напирающие энергии и стали рассыпаться, как песок во время урагана. Гигантские величественные здания начали рушиться, будто песчаные замки во время прилива. Воздух заполонил дым. Они будто оказались на поле боя. Даже сильнейшие марионетки на пике стадии властителя боевых искусств стали падать и разрушаться. Миру скоро придет конец, не только городу, но всему поле битвы сотни святых. Вдруг ясно ощутила Цзиинцы. Бескрайняя иллюзия. Ли Лань был полностью истощен, как телом, так и сознанием. Он был облачен в белую робу, его волосы растрепанно свисали с головы. Босоногий он медленно шел по беспросветной пустоши. На его пути не было ни врагов, ни ловушек. Местность была абсолютно пустынной, но он никак не мог найти из нее выхода. Ли Лань давно потерял счет, когда именно вступил на 11-й краткий этап древней дороги на запад. Все это время он провел в огромной пустоши. Небо закрывали темные облака, на земле росли медленно иссыхающие сорняки, струились ручейки черной воды, а время от времени встречались белые кости. Вокруг не было ничего живого. Сила Ли Ланя была запечатана. В этой пустоши он ничем не отличался от обычного путника, который утратил дорогу. Единственной странностью была прекрасная черноволосая девушка с белоснежной кожей, которая будто призрак парила за его спиной. Когда Ли Лань пробовал до нее дотронуться, пальцы проходили насквозь. Она была иллюзорной. Лицо девушки оставалось расплывчатым, его будто скрывал слой белого тумана. Призрачная дама появилась сразу, как Ли Лань оказался в этом месте, и с тех пор непрерывно следовала за ним, ничего не говоря. Несмотря на то, что у нее не было глаз, Ли Ланю казалось, будто она все время следит за ним, будто его тень. Что происходит? Наверняка есть какой-то способ покинуть это место, невозможно, чтобы тест был непроходим, — упорно размышлял Ли Лань. Он был довольно умен и всегда решал любые проблемы, которые вставали у него на пути. К сожалению, теперь у него не было ни единого варианта. В чем был смысл опустошенного мира? Почему его преследовала дама-призрак? Никаких догадок. «Мне всю жизнь бродить по этой иллюзии?» — нахмурился Ли Лань. Где-то впереди он все это время видел расплывчатый свет, который, Ли Лань был уверен, сможет развеять тьму, но сколько бы он ни бежал до него, как бы ни пытался догнать, свет совсем к нему не приближался. У него не получалось схватиться за надежду. Наконец Ли Лань остановился и посмотрел на ноги. Его ботинки давно износились, а голые ноги были покрыты ранами и трещинами, из которых сочилась кровь. Каждый шаг приносил сильнейшую боль. Ли Ланя охватила усталость. Встав на месте и увидев собственное отражение в луже крови, набежавшей из его ног, он вздохнул и сказал: «Если идти бессмысленно, значит буду стоять. Может, если он умрет, то сможет вырваться из иллюзии». Ли Лань медленно присел. Его зрачки отяжелели, ему вдруг захотелось заснуть и никогда не просыпаться. Глава 569. Разрушение великого города. В этот момент, бах, бах, бах, земля вдруг задрожала. Ли Лань удивился и поднялся на ноги. Посмотрев вдаль, он увидел, что посреди пустоши стали раскрываться трещины, из которых полилась магма. Казалось, ужасный демон вырывается из многотысячелетнего заточения. Это место скоро будет уничтожено. Оправившись от шока, сразу понял Ли Лань. Прежде чем он успел что-либо сделать, в небе вдруг образовался огромный разлом, из которого моментально вырвалась ужасная затягивающая сила. Его тело приподнялось в воздух и стало парировать в сторону разлома. «Наше время на поле битвы сотни святых закончилось, значит, я выживу», — подумал Ли Лань. Инстинктивно он посмотрел туда, где стояла девушка-призрак. Она на удивление не исчезла, а продолжала следовать за ним, устремляясь к разрыву в небесах. «Кто же она такая?» — спросил сам себя Ли Лань, прежде чем потерять сознание. «Младшая Ижа, давайте лучше что-нибудь поедим, со старшим Дином все будет в порядке». Чжао Фань почесал голову. Он уже терялся в догадках, как ему успокоить эту девушку. С самой своей разлуки с Дин Хао Ли Ижа почти ничего не ела. Каждый день, за исключением короткого отдыха, он проводила в яростной культивации. Хотя перинатальные мастера могут ничего не есть и не пить до 4 месяцев, она все равно немного похудела. «Старший Чжао, до закрытия поля битвы сотни святых осталось всего несколько дней?» – тихо спросила Ли Ижа, стоя на вершине здания меча. Чжао Фань подтвердил: «Чуть меньше 2 дней». За последние несколько часов Ли Ижа уже 11 раз спрашивала его об этом. Повернувшись к нему лицом, девушка улыбнулась и сказала: «Старший Чжао, я в порядке. Не трать на меня время и займись культивацией. Разве тебе не осталось еще около половины всех приемов из здания сабли?» Чжао Фань снова инстинктивно почесал затылок и ответил: «С этим сложно. Я не такой талантливый, как старший Дин. За эти 3 месяца я выучил только 20 приемов. Правда, думаю, старший Дин был прав, когда сказал, что у каждого свое подходящее искусство. Я выбрал только те приемы, которые сопоставимы с моим стилем боя. Не знаю, нужно ли учить все остальные». Ли Ижа улыбнулась и продолжила: «Правильно, но старший Чжань, ты забываешь, что потом многие из этих искусств ты можешь передать достойным людям и своим друзьям. Будет жалко, если они просто пропадут здесь. Думаю, старший Дин сам об этом догадался, а потому оставил тебе здесь. Может, ты их просто перепишешь, правда?» Поэтому Чжао Фань хлопнул себя по голове, будто обретя просветление, и сказал: «Хорошо, что ты мне об этом сказала, сам бы я никогда не додумался. Пойду скопирую все техники сабли». Сказав это, юный охотник повернулся и ушел. Смотря на его спину, Ли Ижа невольно усмехнулась. Она немного завидовала простоте Чжао Фаня, который, казалось, никогда ни о чем не волновался. Единственное, что его заботило, это культивация сабли, его охотничий клан и друзья, особенно Дин Хао. Он и не думал о детях, и еще ни одна девушка его не заворожила. Возможно, потому что и сам он был слишком бесчувственным, чтобы кого-либо привлечь. Ли Ижа вдруг заметила, как сильно она сама изменилась. Раньше она вела себя как высокомерная, отчужденная от мира девчонка, и смотрела свысока на любых кавалеров, а теперь ее характер будто округлили и срезали все углы. И все началось 3 года назад, когда она встретила пылающего праведным гневом Дин Хао у бассейна очищающего меча. Почему именно он так запал в ее сердце? На лице Ли Ижа показалась легкая грусть. Она была достойна любого мужчины меж небом и землей, но именно перед старшим Хао вся ее уверенность мгновенно рушилась. Когда он отправился по древней дороге на запад, она могла лишь беспомощно провожать его взглядом. На самом деле с самой их встречи на поле битвы сотни святых она служила для него обузой. Даже это безопасное убежище она смогла заполучить лишь благодаря ему. Именно поэтому Лижа так рьяно все это время культивировала. На поле битвы ее сила росла как на дрожжах. Лижа уже достигла пика стадии перинатального боевого предка. Однако это не шло ни в какое сравнение с Динхао. Девушка невольно вздохнула. Она прекрасно понимала, что чтобы остаться вместе с Динхао, ее нужно стать как можно сильнее, и в кратчайшие сроки. Иначе ей никогда за ним не угнаться. Мелкая секта пытливого меча в мелкой снежной провинции, а однажды, возможно, и весь северный регион не смогут удержать старшего Хао. Если она останется заурядным мастеров, когда-нибудь ее не удастся разглядеть и спину старшего Дина. Из нескольких сотен искусств на втором этаже дома меча Лижа освоила около 10. В основном она сосредоточилась на развитии своего ци. Хотя в этом плане она подошла умнее Чжао Фаня и заранее скопировала все техники в отдельную книгу, чтобы в будущем мало-помалу заняться их освоением. На поле битвы сотни святых лучше было сосредоточиться на развитии культивации. Не просто так здесь было настолько густой ци. Спустя столько дней разлуки Лижа начал беспокоиться о безопасности Динхао. Опасности древней дороги на запад сложно было даже вообразить. Недавно оттуда стали возвращаться некоторые удивительные мастера. С собой они принесли шокирующие новости. Многие зияющие гении пали. Погибали целые отряды, принадлежащие отдельным сектам. Среди мертвых числилось и несколько могущественных демонов-властителей. Уцелевшие и вернувшиеся были покрыты ранами. Стоило кому-либо произнести: «Древняя дорога на запад», как они начинали бесконтрольно дрожать. Если бы Динхао строго не наказал, что ни ей, ни Чжао Фаня нельзя на древнюю дорогу, Лижа уже давно бы отправилась за ним. Каждый день ожидания напоминал тысячелетнюю пытку. Если бы не упорная культивация, Лижа могла давно выжить из ума. Каждый день она восходила на вершину дома меча и смотрела на древнюю дорогу на запад. Это часы одновременно переполняла надежда и страдания. С самого рассвета и до заката она восходила на пост, ожидая увидеть в лучах золотистого солнца знакомую улыбку. Но всегда ее ждало разочарование, солнце закатывалось во мрак. Чудо не случалось. Сегодня был последний день на поле битвы сотни святых. Дошел ли старший Хао до конца древней дороги? Нашел ли он в таинственных руинах материалы для создания пилюли соединения мистического сердца? Лижа опять и опять возвращалась к этому вопросу. Незнатно солнце зашло уже наполовину. «Последний день, старший Хао, почему ты еще не вернулся?» Девушка сгорала от нетерпения. В эту секунду бах, бах, бах, бах, загремели взрывы, закачался весь мир, город девяти слоев неба вдруг затрясся. Здания стали крениться из стороны в стороны. По земле прошлись трещины, через которые можно было увидеть первое небо. Людей охватила паника. Что происходит? Выражение лица Лижа изменилось. Даже если срок их пребывания на поле битвы сотни святых подошел к концу, ничего такого случиться не должно было. Девять слоев неба существовали уже многие тысячелетия, поле битвы сотни святых открывалось бесчисленное число раз. Если с каждым закрытием начиналось такое землетрясение, город бы давно уничтожило. С течением времени тряска не только не ослабла, но даже усилилась. Здания стали рушиться. Разрушения распространились даже до восьми великих запретных земель. Все семье неба погрузилось в хаос. А нет, учительница Симынь. Видимо, забеспокоившись, Лижа поспешила вернуться на второй этаж здания меча. Лежавшая на кровати Симынь Цинсюэ едва заметно хмурилась, будто тоже осознавая происходящее. Нужно бежать. Лижа быстро собрала все свои вещи, взяла Симынь Цинсюэ на руки и побежала к выходу. Что происходит? Фея Ли, дом небесной сабли и абсолютного меча сейчас рухнет. Нужно бежать. На первом этаже уже собирали свои вещи Тяньнэн, Ай Цин и остальные. Когда Чжао Фань вместе со своей черной саблей выбежал из здания сабли и все остальные покинули дом небесной сабли и абсолютного меча, великий барьер, покрывавший снаружи город девяти слоев неба, самый крепкий его слой обороны, стоявший уже много тысяч лет, наконец стал разрушаться. Из трещин повеяло волной холода, а после посыпался снег. Меж тем земля под ногами тоже стала с невероятной скоростью трескаться и опадать. «Уходим отсюда!» — закричал Чжао Фань и выставил вперед свою саблю, блокируя падающие с неба камни. Вдруг мелькнула тень. Это оказался Шэнь Бухуэ. «Всему конец, город девяти слоев неба сейчас рухнет, с ним покончено!» — закричал он, придерживая за спиной толстый мешок. Все шесть слоев неба снизу уже разрушены. Быстро бежим к телепортирующей формации и уходим отсюда. Никто не ожидал, что ситуация будет настолько критичной. Совершенно неожиданно великий многовековой город вдруг начал разваливаться на куски. Глава 570. Неистовое окончание. «Посмотрите на небо!» – громко вскричал Тяньнен. Все подняли головы, зазвучали удивленные вскрики. По небу паутиной прошлись большие и мелкие черные трещины. Как огромные пасти они принялись засасывать все, что лежало на земле. Разрушенные куски здания, гигантские камни и городские стены поднялись в небо и устремились в разломы. Вместе с ними притягивающая энергия затронула и воинов. «Осторожней!» – сказал Шэн Буху, и как вдруг его самого подняло в небо. Даже будучи великим предком, он не смог оказать ни малейшего сопротивления, и мгновенно пропал среди черной трещины. В следующую секунду за ним устремились Ли Жэ и остальные, защищая учительницу Симэнь. Ли Жэ передала Чжао Фаня Симэнь Цэньсюэ. Юный охотник был беспрекословно сильнейшим среди них и почти мог сравниться с властителем боевых искусств. В случае какой-либо беды только он мог защитить все еще пребывавшую в коме Симэнь Цэньсюэ. «Ижа, осторожный, возьми мою руку!» – закричал Чжао Фань. Ужаснейший ветер колок кожу, будто стальные ножи. Ли Ижа и остальные оказались посреди дикого урагана. Посмотрев вниз, девушка увидела, как великий город девяти слоев неба разваливается, будто песчаный замок, столкнувшийся с могучим вихрем. Мало-помалу его разрывало на куски. Даже дом небесной сабли и абсолютного меча не выдержал такого дикого напора природы и вскоре с громким треском рассыпался в пыль. Все вокруг почернело, Ли Ижа потеряла сознание. Сегодня многовековой город девяти слоев неба навсегда исчез с лица земли. То же происходило и по всему полю битвы сотни святых. Среди адского окружения, состоявшего из бесчисленных трупов и кровавых рек, сидела монашка Мяинь. В руках она держала горстку красно-белой пыли. То и дело она моргала, и ее ясные, как осенние ручейки, глаза мелькали кроваво-красным блеском. В них не было никаких человеческих эмоций. Возле нее парило несколько красных призраков. Вдруг мир задрожал, и в небе раскрылись черные трещины. «Ха-ха, ха-ха-ха-ха, вот и пришел этот день». Мяинь медленно встала на ноги, взмахнула пылью в руках, превратилась в сгусток красного света и промчалась через черный разлом. Меж тем в другом месте на поле битвы сотни святых элегантный юноша в красном одеянии с длинным мечом в руках посмотрел на трещу в небесах и громко рассмеялся. «Ха-ха-ха, вот и все, время вышло, пора покинуть поле битвы сотни святых. Кузина Ижа, Дин Хао, я уверен, что вы все выжили, скоро встретимся в снежной провинции». Затем притягивающая сила подняла его в небо. В то же время парень в желтых одеяниях, своей миловидностью схожий на девушку, сидел на высокой вершине и смотрел вниз, на то, как разрушаются огромные горы и землю покрывают трещины. Реки и деревья, окружавшие его вот уже полгода, начали разрушаться. Заревели звери. Казалось, настал судный день. Парень вздохнул и сам прыгнул в сторону небесного разлома. Тот уже начал засасывать его, как вдруг рев раздался, рык, и за парнем устремился крылатый белый тигр. К сожалению, крылья его были изранены, и взлететь высоко он не смог. Разлом притягивал в себе только новоприбывших на поле битвы сотни святых. На местных обитателей его магнетизм не действовал. Тигр начал падать на землю, в кучу других зверей, погребенных в струящейся магме. «Ха-ха, ты 6 месяцев меня преследовал, хочешь продолжить заниматься этим и снаружи?» Парень в желтом заметил это, подумал, и достал белую веревку. Захватив в лассо белого тигра, он стал тащить его с собой, в небесный разлом. Среди поля битвы сотни святых затерялось немало гениев, ничего не знавших или просто не добравшихся до города девяти слоев неба. Все они культивировали и встречали свою собственную удачу. Но в эту минуту в небе над каждым из них образовались черные пространственные разломы. Никто из них не осознавал, к чему именно вели разрушения, происходящее в это время на земле. Что делать? Старший Дин до сих пор не проснулся. Цзи Инцы начинала нервничать. Куда ни посмотри, город лживого бога разваливался на куски. От стен до самого центра земля стала ходить волнами, давящая сила постепенно исчезала, золотая пирамида мощно завибрировала. Похоже, придется уничтожить эту статую. Забеспокоился Жэнь Сяо. «Мяу, подожди еще, у меня предчувствие, что мой человеческий питомец скоро очнется». Будто почуяв что-то, остановил его Сиюэ. Но Цзи Инцы было хотела что-то сказать, как вдруг произошло неожиданное. Красная демоническая ци, будто божественный меч, примчались со стороны площади и, переполняясь убийственным намерением, нацелилась на Динхао. Показался демон-властитель-завоеватель небес. «Ха-ха-ха, небеса на моей стороне, умри, Динхао!» — засмеялся завоеватель небес. Он уже целый месяц бродил по городу лживого бога, будто какая-то шавка, бегая и прячась от каменных марионеток. Завоеватель небес почти отчаялся найти божественный алтарь и зажечь пламя, как вдруг, в самый последний момент, сила давления разом исчезла. Он наконец возвратил способность полета и сразу примчался к центру города. Добравшись сюда, он увидел, в каком состоянии пребывал Динхао. Люди и демоны были заклятыми врагами, какую бы цель он ни преследовал. Завоеватель небес первым делом решил разобраться с Динхао. Более того, у этого парня наверняка было полно сокровищ. Если убить его, а заодно забрать все те травы, что мелкий толстяк накопил за 6 месяцев пребывания в божественном саду, то даже если на божественное пламя не хватит времени, путешествие на поле битвы сотни святых все равно можно будет назвать удачным. «Мяу, пошел прочь!» — немедленно среагировал Сиюэ. Зарычав, он резко увеличился в размерах до гигантского 100-метрового монстра, заполнив собой всю вершину пирамиды, взмахнул своими крыльями и как ураган примчался до завоевателя небес, блокируя его удар. Бум! Сгусток красного демонического ци врезался в тело Сиюэ. Раздался взрыв, и кота отбросило в сторону. «Ха-ха, сегодня Динхао никто не спасет!» Убийственное намерение в глазах завоевателя небес стало еще сильнее. Вокруг него в небо взмыло 6 столбов демонического ци. Они начали покрывать Динхао. «Старший Дин!» Взволованный Жень Сяоя сконцентрировал все свою ци и ринулся перед Динхао, блокируя наступающую атаку. К сожалению, он был всего лишь великим предком. У толстяка не было никаких шансов перед демоном-властителем. «Взорвись!» Но вдруг Жень Сяоя достал из своего кольца хранения высококлассный артефакт, бросил его перед собой и сдетонировал. Раздавшийся взрыв поглотил столбы демонического ци. «А, а тебя немало ценностей, муравей, но ты все равно слишком слаб!» Завоеватель небес усмехнулся и резко вытянул руку. Он попытался затянуть Жень Сяоя в свой мешок хранения. Сразу же распространилась поглощающая энергия, но неожиданно Жень Сяоя громко вскрикнул и отклонился от атаки, покрывшись золотистым светом. «Ты что, зажег божественное пламя?» Завоеватель небес удивился, а после рассвирепел. «Какой удачливый толстяк, пока я упорно искал его по всему городу лживого бога, ты просто набрел на него вместе с Динхао. Какая несправедливость, а ну сдохни!» Сразу после возжжения пламени воин не получал никаких способностей, но со временем его внутренняя натура изменялась на божественную, а продолжительность жизни удлинялась. Его талант взлетал до небес. Завоеватель небес считал непозволительным, чтобы такой удачливый толстяк продолжал жить с ним под одним небом. В следующую секунду столбы демонического ци, будто 8 щупалец со всех сторон, окружили Жень Сяоя и Динхао. В них устремилась разрушительная энергия. Жень Сяоя больше не мог ничего ей противопоставить. «Старший Дин!» Цзиинцы без малейшей запинки побежала встать перед Динхао и золотистой статуей, чтобы заблокировать наступающую атаку. Если Динхао умрет, то она была готова умереть вместе с ним. К сожалению, у девушки не было никакой культивации. Даже оставленные Динхао китайские иероглифы не помогли бы ей остановить такой мощный удар. Огромный столб красного демонического ци уже вот-вот собирался расплавить ее в груду костей, как вдруг, вон, раздался нежный крик. С небес спустился прекрасный пламенный силуэт. Зазвучал крик феникса, в воздухе образовалось 7 иллюзорных птиц. Переполняясь имперской мощью, они пронзили небо и столкнулись с красным демоническим ци. Раздался взрыв, и демоническое ци развеялось по сторонам. Силы их были равны. «Кто посмел встать у меня на пути?» — яростно заревел завоеватель небес. Красное демоническое ци покрыло его тело, создав силуэт огромного монстра. В ответ на него устремился пламенный меч. Огромное лезвие прорезало тени и воспылало яростным огнем. Казалось, меч этот находился в руках божества, которое разрезает мир надвое. Разрезав небо, клинок прорвался через красное ци и врезался острием в тело завоевателя небес. «Это ты?» — вскрикнул демон, едва-едва блокируя атаку меча. Лезвие ударилось о землю, мир задрожал. Ужасающе крепкая желтая плитка, из которого была сделана площадь, разделился надвое. На месте удара воспылало и долго горело пламя. Казалось, огонь феникса мог расплавить даже камень. Глава 571. Несравненная богиня войны. Удар меча оказался настолько мощным, что затрясся весь мир. Сила его явно была на стадии властителя боевых искусств, и далеко не на первом этапе. Завоеватель небес удивился. В мечнице он узнал таинственную даму, которая последней принесла обрывок карты и всегда ходила облаченная в пламя. С другими мастерами она почти не общалась, происхождение ее оставалось загадкой. Кто бы мог подумать, что она вдруг явится сюда, чтобы спасти Динхао. «Зачем ты ему помогаешь?» – злобно крикнул завоеватель небес. Прекрасная девушка в красной броне ничего ему не ответила. Вокруг нее пылали красные огни, лица ее было не разглядеть, однако фигура была предельно элегантной. Она казалась настоящей феей. На плечах у нее висел футляр от меча. Одним шагом она промчалась на целый километр, порубила загораживающее небо красное демоническое ци и примчалась к завоевателю небес. Подул ужасный ветер. Черный футляр на плечах девушки вздрогнул. В ее белоснежных руках появился широкий меч длинный в целый метр в форме крыла феникса. Между мечом и тонкой талией девушки образовался своеобразный контраст. Подняв тяжелый клинок, будто то было легкое перышко, девушка взмахнула им прямо по завоевателю небес, разрубая все на своем пути. Лезвие прорезало пространство словно сгусток белого света. Зазвучал едва различимый крик феникса. «Ты, думаешь, я боюсь тебя? Сегодня никто не сможет спасти Динхао. Смеешь противиться мне? Так умри!» Завоеватель небес пришел в ярость, вытянув руки. Он собрал громадное количество демончейского ци и выпустил его вперед, будто щупальца или головы драконов, навстречу юной девушке. Ци меча столкнулась с демоническим ци. Беззвучно ци в форме драконьей головы разделилась надвое. Однако красного ци оказалось слишком много. После того, как энергия меча иссякла, оно продолжило смертельный марш в сторону юной девушки. Та принялась махать своим мечом в форме крыла феникса, запуская иллюзорные силуэты ци меча и изничтожая наступающие щупальца на куски. Меч словно ожил в ее руках, по небу раздавался голос феникса, жаркое пламя заполонило воздух, противостоя демоническому ци. Мастера сражались будто божественные монстры. Смотря на происходящее, у Жэнь Сяоя закружилась голова, даже Си Юэ немного поплохело. Цзиин Ци была очень слабой, из-за того, что битва происходила так близко. С ее губ начала стекать кровь. Заметив это, Жэнь Сяоя поспешил покрыть ее барьером защитного ци. «Скорее, разрушьте золотую статую. Старший Динхао обязан проснуться, или будет слишком поздно». С великим усилием закричал Цзиин Ци. «Мяу. Похоже, моему человеческому питомцу не достанется эта удача». Си Юэ больше не смел медлить. Выпустив свои острые когти, он вместе с дельфином Мэнмэном накинулись на статую золотого воина, стремясь как можно скорее разбудить Динхао. Но в этот момент случилось неожиданное. «Ха-ха, какая удача! Динхао, ты труп!» — раздался издевательский голос. Вдруг появился демон-властитель древней расы Серебряной Луны. Обернувшись в завесу ци, он рубанул по Динхао огромной закривленной саблей. К этому времени по всему городу лживого бога гремело мощнейшее землетрясение. До полного разрушения оставались считанные секунды. Поэтому, сразу оказавшись на месте, демон-властитель древней расы Серебряной Луны использовал сильнейшую свою атаку, технику крови Серебряной Луны. Он хотел моментально разобраться с Динхао. Такой удар ни Жэнь Сяоя, ни Си Юэ, ни Мэнмэн отразить не могли. Си Юэ отлетел первым. Затем лопнул желтоватый пузырь Мэнмэна. Удар пронесся между Жэнь Сяоя и Цзиин Ци и устремился прямо в Динхао. Бум! Вдруг перед ним возникла тень. Взмах огромного меча заблокировал технику удар крови Серебряной Луны. Иллюзорная Серебряная Луна растрескалась как зеркало. Ударная сила отбросила тень, заблокировавшую удар, вниз. Будто метеор, она полетела на Динхао, но вдруг открыла губы, выдохнула сгусток кровавой эссенции и зависла в воздухе. Сделала она это, чтобы не мешать ему. Тенью была все та же прекрасная пламенная дева. В покрывавшем ее огне появились прорези, показалось ее лицо. Оно было чрезвычайно прекрасным. Ее красные как огонь волосы развивались на ветру, глаза были ясным как горные ручейки осенью и сверкали чистым светом. Кожа ее была столь же белой и мягкой, как овечья шерсть. Ее красота затмевала весь остальной мир. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы свести с ума бесчисленных небесных гениев. Ее благородный и яростный взгляд возвышался над целым миром. Она была настоящей богиней войны. Старший Цзиюй не выдержал и вскрикнул юный толстяк Жэнь Сяоя. Пламенной девушкой оказалась самая выдающаяся ученица родословной секты пытливого меча, Се Цзиюй. Жэнь Сяоя удивленно раскрыл глаза. Ее он увидеть не ожидал. Для обычных учеников секты ученики родословной были крайне таинственными личностями, однако благодаря своему статусу Жэньсяо я знал, что сильнейшими среди них были Се Цзиюй и Фэн Нин. Изначально старейшины собирались тренировать эту пару как будущих лидеров секты, но после появился Дин Хао, который даже без родословной показывал шокирующие результаты. Кроме того, за него вступился старый монстр Ци Цэншэнь. Тогда секта решила сделать именно его будущей центральной фигурой. В итоге эта ставка оказалась верной. Сеньор Дин развивался с немыслимой скоростью. Се Цзиюй и Фэн Нин, правда, тоже были неплохи, однако Жэньсяо я и не представлял, что Дева Феникс будет настолько сильна. Она совсем не уступала сильнейшим мастерам демонической расы и почти не отставала от старшего Дина. По слухам, он и Се Цзиюй были любовниками. Сегодня Жэньсяо я увидел, как богиня войны, несмотря на собственные увечья, всеми силами защищает Дин Хао. Возможно, слухи то были не беспочвенные. Невольно толстяку стало немного завидно. Какой юноша не мечтал заполучить такую прекрасную женщину, и все же она была верно предана Дин Хао. Жэньсяо я всегда считал себя крайне удачливым человеком, но, к сожалению, здесь его удача оказалась беспомощна. Правда, если так подумать, только такой выдающийся мужчина, как старший Дин, заслуживал девушку уровня Се Цзиюй. Обдумав это, юный толстяк успокоился. У него всегда было достаточно широкое сердце. Интересно, а как черные будто смоль волосы старшей Се Цзиюй вдруг сделались красными? Все эти мысли моментально пронеслись в голове Жэньсяо. Меж тем стоявшая рядом с ним Цзиинцы тоже была шокирована неожиданным появлением пламенной дамы. Она сама произошла из богатой и могущественной семьи, однако никогда не культивировала, а потому ее кругозор был немного ограничен. Еще никогда она не видела такой впечатляющей воительницы. Великая сила в ней сочетались с неземной красотой. Цзиинцы невольно вздохнула. Неужели в этом мире есть и такие женщины? В то же время девушка вдруг заволновалась. Эта прекрасная богиня войны рискует своей жизнью за Дин Хао. Если у него есть такая подруга, значит, сама она. В эту секунду Цзиинцы вдруг почувствовал легкую потерянность. В следующее мгновение раздался ясный звон. Футляр на спине Се Цзиюй вдруг вздрогнул, из него вылетел совсем тонкий меч длиной чуть больше метра. Взяв его в одну руку, а свой большой меч в другую, она устремилась в атаку. Небо заполонило горячее пламя. За спиной девушки образовался иллюзорный феникс высотой в целый километр. «Ха-ха, ты ранена, женщина! Почему продолжаешь брыкаться? Иди отсюда!» – заревел Завоеватель Небес. Впервые увидев прекрасное лицо Се Цзиюй, даже он, будучи демоном и повидав немало прекрасных женщин своей собственной расы, при этом сохранив сердечное спокойствие, вдруг почувствовал трепет изнутри и не захотел, чтобы Се Цзиюй погибала из-за Дин Хао. Впервые человеческая женщина смогла разжечь в нем такой соблазн. «Ха-ха! Какая чудная красавица!» – громко вскрикнул властитель древней расы Серебряной Луны. Красота Се Цзиюи вправду была неописуемой, однако для нее самой это не имело значения. Взмахнув своими мечами, богиня войны, забыв о страхе смерти, ринулась сразу на двух демонов-властителей. Бум-бум! Ах! Кашляя кровью, Се Цзиюи отлетела назад. Она была серьезно ранена. Защитив Дин Хао от крови Серебряной Луны, девушка повредила свои внутренние органы. В этой атаке властитель древней расы Серебряной Луны использовал всю свою силу, в то время как сама она поспешила скорее заградить Дин Хао. Из-за этого по ее телу будто прошлось землетрясение, по губам засочилась кровь. Терпя атаку двух демонов-властителей, Се Цзиюй уже вскоре начала уступать. Но даже в таком состоянии она не отступала ни на шаг. Терпя раны, она держала все удары, что направлялись на Дин Хао. Вскоре пламенную деву покрыли раны. Огромный иллюзорный феникс помрачнел. «Ты нам не враг, женщина. Зачем продолжаешь сопротивляться? Даже если у тебя какая-то связь с Дин Хао, все свои дружеские обязательства ты уже выполнила. Подумай о своей жизни». Завоеватель Небес попытался переубедить ее. Для него это было редкостью. Се Цзиюй только усмехнулась. Взмахнув головой, она вытрясла кровавые капли из волоса и прикусила своими белоснежными зубами несколько красных локонов. Ее лицо оставалось непоколебимым, а боевое намерение все столь же рьяным. Глава 572. Возвращение с поля боя сотни святых. Ха-ха-ха, ты правда так увлекся человеческой женщиной? Властитель древней расы Серебряной Луны усмехнулся. Как бы красива она ни была, для нас, демонов, она враг. Хватит кокетничать. Просто схватим ее и можешь взять себе как наложницу, так будет проще. Нет, хватит болтать, животное, еще бы то чего понял. Давай уже убьем Динхао. Нахмурился в ответ завоеватель небес. Что, не нравится идея? Тогда я заберу эту мелкую шлюшку себе. Властитель Серебряной Луны рассмеялся. В его руке засверкал яркий диск Луны. В сравнении с предыдущей его атакой теперь он был намного телесней. В нем сконцентрировалась пугающая демоническая ци, весь мир вдруг задрожал. Но в этот момент животные-ублюдки совсем страх потеряли. Раздался ясный голос, меркнул золотистый силуэт, в руке его загорелся красный меч. Раздался свист и ужасный удар, кровавая луна развалился на две части, будто кусок гнилого дерева. Врезавшись в землю, он оставил за собой две огромные дыры. Такая мощная контратака лишила властителя древней расы Серебряной Луны слов. Кровавая луна была далеко не ординарной техникой, иначе она бы не смог так сильно ранить Сецзиюи. Впервые властитель увидел, чтобы кто-то с такой легкостью заблокировал коронный прием его клана Чжэнь. Динхао, встревоженно вскрикнул завоеватель небес. Сеньор Дин, старший Дин, мяу. Цзиинцы, Жэнь Сяоя и остальные закричали от радости. В самый последний момент появился он. Лазурные одеяния, ржавый меч, героическая аура, черные волосы и чистое, гладкое как нефрит лицо. Сумасшедшая сабля, безумный меч Динхао. Динхао улыбнулся, кивнул Цзиинцы и остальным, подошел к Се Цзиюи и опустил руку на спину красавицы, после чего принялся закачивать в нее ци небесного огня и причитать. «Ты так сильно пострадала? Зачем было защищать меня? Схватила бы и убежала. Какая глупость!» Се Цзиюи взглянула на него и промолчала. Почему-то, смотря в ее глаза, все присутствующие потеряли дар речи. Небесное пламя Динхао входило в число сильнейших вариаций ци огня. Оно было крайне сопоставимо с собственной культивацией Се Цзиюи, а потому все ее раны мгновенно закрылись. Меж тем разрушения вокруг достигли критической отметки. Кроме центральной площади и золотой пирамиды, город лживого бога лежал в руинах под плотным слоем пыли и огня. Завоеватель небес и властитель древней расы Серебряной Луны переглянулись и начали отступать. Раз Динхао проснулся, значит, он наверняка обрел какую-то силу. Сражаться с ним в такой ситуации было крайне невыгодно. Убить его у них точно не выйдет, только время потеряют. Поэтому оба властителя посмотрели на маленькие статуэтки, венчавшие пирамиду, резко распространили свое демоническое ци, схватили несколько сотен штук себе с артефакты хранения и тут же взмыли в небо. «Хотите сбежать? Вы двое посмели напасть на мою женщину, умрите!» Динхао в мгновение ока высвободил высшую силу ржавого меча и использовал горизонтальный удар искусства семи мистических ударов. Ужасающий сгусток белой энергии, будто галактика, прорезал пространство, поглотил вставшие на пути демоническое ци и врезался в демонов-властителей. «Ах!» – зазвучали жалобные крики. Пошел кровавый дождь. Оба демона сильно пострадали. Их пространственные мешки сломались, из них на разрушенный город дождем посыпались алтари божественного пламени, утопая в магме. Но в то же время воины, притягиваемые небесными разломами, воспользовались этим шансом и схватили кто мог по божественному алтарю. Для них это была большая удача. Они не смогли добраться до божественного алтаря и возжечь божественное пламя вовремя, однако благодаря стечению обстоятельств им все равно удалось наложить руки на наследие божественного клана. Быстро, пошли отсюда. Меч Динхао поранил демонов, однако благодаря его ударной силе оба властителя таки смогли сбежать. Мир был на грани исчезновения, преследовать демонов не было никакой возможности, следовало как можно скорее покинуть это место. Динхао протянул руку. Жэнь Сяоя, Цзиинцы, Сиюя и Мэнмэна покрыла энергией. Схватив мягкий пояс Се Цзиюи, Динхао устремился в воздух, к одному из черных разломов. Поднявшись с земли, Динхао попробовал взять с собой несколько золотых статуэток. Оставлять их здесь было бы тратой, снаружи многие бы не отказались от продления жизни и божественных зерен. К сожалению, в эту секунду произошло непредвиденное. Бум! Величественная золотая пирамида резко разорвалась изнутри. В небо взмыла куча камней и облако пыли. Башня разломалась на куски, к земле полетели осколки. Статуэтки разлетелись по сторонам, некоторые угодили прямо в магму и сразу были уничтожены. Несмотря на спешку, Динхао смог поймать лишь несколько алтарей. «Какая потеря!» – вздохнул он. Времени бегать за разлетевшимися статуэтками уже не было. Схватив тяжелораненую Се Цзиюи, Динхао взмыл в небо и посмотрел вниз. От города остались одни руины, не было никаких признаков жизни. Город лживого бога превратился в кипящую кучу раскаленных камней и магмы. Дин Хао почувствовал, как сила законов, формировавших этот мир, выходит из-под контроля. Он умирал, как старая угасающая звезда. Обратить этот процесс уже было невозможно. Отдаленные великие стены и такой желанный божественный сад уже было не найти. Рев. Вдруг раздался рев. Дин Хао пригляделся и увидел на земле 4 гигантских каменных марионеток, собравшихся на высокой горе и из последних сил сопротивлявшихся наступающей лаве. Они были выше, чем все остальные, что Дин Хао видел прежде. В них пылала энергия пика стадии властителя боевых искусств. К сожалению, несмотря на свою силу летать как людские или демонические мастера они не могли. Засасывающая энергия на них не действовала, а потому побег через разломы в небе был для них невозможен. Если они додумались запрыгнуть на гору, чтобы убежать от лавы, значит, у них есть какие-то зачатки разума. Дин Хао быстро обдумал ситуацию, взмахнул рукой и начал притягивать огромных 100-метровых гигантов с собой, в небо. Марионетки поняли его намерение и не сопротивлялись, позволяя Дин Хао взять их с собой. Бум-бум-бум. По всему городу лживого бога продолжали раздаваться взрывы. Земля падала вниз, в бескрайнюю бездну. На месте бывшей пирамиды отрылась огромная черная пропасть. Источая мощный магнетизм, она стала засасывать в себя все вокруг, включая даже подземную магму. К тому времени, как Дин Хао и остальные прошли через небесный разлом, бездна поглотила весь мир. Мелькнуло черное искривление пространства, бездна испарилась. Мир превратился в ничто. С этого дня город лживого бога, древняя дорога на запад и поле битвы сотни святых навсегда исчезли с лица земли. Все вокруг было ярким. Свежий воздух переполнял аромат земли. Куда ни посмотри, простирались пышные зеленые луга и холмы. Полный жизни пейзаж ранней весны. Дин Хао и Се Цзиюй оказались на мягком холме. Вышли наконец. Что это за место? Не похоже на снежную провинцию, какой-то другой участок северного региона. Дин Хао в приподнятом настроении наслаждался лучами теплого полуденного солнца. «Старший Хао, можешь, пора бы уже отпустить меня», — насмешливо сказал Се Цзиюй. Дин Хао спешно убрал руку с мягкого пояса воительницы. Се Цзиюй была облачена в величественную красную броню, защищавшую ключевые части ее тела, однако ее белоснежный завораживающий мягкий пояс оставался открыт. Сам того, не заметив, Дин Хао все это время за него держался. После напоминания Се Цзиюй он немедленно откинул руку. Чувство мягкости, однако, сразу не развеялось. «Мне нужно залечить раны, можешь пока постоять на страже, старший Хао». Улыбнувшись, Се Цзиюй медленно присела и скрестила ноги. Дин Хао сразу насторожился и стал осматриваться. Меж тем он заметил, что техника, которую культивировала Се Цзиюй, была крайне необычной. Возможно, из-за родословной, но пламя феникса, пылающее вокруг нее, чем-то напоминало своей аурой демонической ци. Причем она явно циркулировала ци не по маршруту таинственной главы пытливого меча. Но да у всех свои секреты. Дин Хао решил не выпытывать. Как-никак, он сам использовать вместо таинственной главы мистическое боевое искусство победы. Вокруг все было спокойно. Дул нежный ветер, ярко светило солнце, небо было светло-голубым. Вдали виднелось небольшое человеческое поселение. Дин Хао медленно распространил свое духовное сознание, покрывая радиус в 25 километров. Глава 573. Ван Юй. Мысли Дин Хао вернулись к Золотой пирамиде. Заполучив наследие Золотого света, Дин Хао возжег божественное пламя, прошел через трансформацию и сделался крайне сильным. По собственным подсчетам Дин Хао его физическая сила достигла 4-го этапа стадии властителя боевых искусств. Она была многократно сильнее его культивации ци. Но что еще важнее, после возжжения пламени искусство победы прорвалось на следующий, 7-кратный уровень и достигло стадии божественное намерение как небо и земля. Теперь оно стало поистине тираническим. В радиусе 25 километров Дин Хао мог различить каждую пылинку. По достижению пика 6-го уровня Дин Хао заполучил полный контроль над собственным телом, 5 его основных органов полностью переродились, кровь стала золотистой, а кости засияли как белый нефрит. По желанию он мог контролировать каждую свою клетку, тело Дин Хао стало замкнутой вселенной. Ци не только циркулировала по его меридианам, но и непрерывно поглощалась снаружи, закаляя тело. 7-кратный же уровень позволял Дин Хао использовать духовное сознание, чтобы управлять внешними объектами. Довольно быстро Дин Хао нашел Жэнь Сяоя и остальных. Благодаря его защите их не забросило слишком далеко. Мысли Дин Хао промчались 10 километров и стали направлять Жэнь Сяоя, Цзиин Ци, Си Юэ и Мэн Мэна к себе. Все были в хорошем настроении. Едва-едва, но им удалось возвратиться с поля битвы сотни святых. Это был крайне ценный опыт. Согласно легендам, любой, кто прошел через поля битвы сотни святых, рано или поздно добьется больших успехов на пути боевых искусств и станет святым. В этом была доля правды. Жэнь Сяоя, к примеру, с его-то удачей и талантом вполне может сделаться святым, если у него будет достаточно времени, и он не умрет молодым. «Старший Дин, что нам теперь делать?» – радостно и взволнованно спросил Жэнь Сяоя. «Сперва дождемся, пока сестра Сяня излечится, а потом поспешим вернуться в секту», – улыбнувшись, ответил Дин Хао. «Глава и остальные наверняка уже ждут нас. По дороге поищем новостей о других учениках, а после вернуться в секту все вместе. Ха-ха-ха, посмотрим, кто тогда сможет остановиться восхождение секты Пытливого Меча». Жэнь Сяоя тоже воодушевился. Спустя полгода они наконец возвращаются в секту Пытливого Меча. Путешествие по полю битвы сотни святых оказалось крайне плодотворным. Старший Дин совершил там настоящее чудо. Когда новости о его достижениях достигнут предков, вся секта Пытливого Меча забурлит от восхищения. Тут неподалеку поселению, пойду спрошу, в какой мы сейчас провинции, подумав, предложил Жэнь Сяоя. «Стой, брат Жэнь, давай я схожу с тобой», — вдруг заговорила Цзиин Ци. «Ты? Ну ладно, пошли вместе», — без лишней мысли согласился Жэнь Сяоя. Покрывшись Ци, он взмыл в небе вместе с Цзиин Ци и устремился к городу. Меж тем он не заметил, что лицо Цзиин Ци было немного печальным. «Мяу, я тоже хочу». Глаза Си Юэ дико засверкали. Схватив Мэн Мэна, он умчался в небо. Спустя минуту Се Цзи Юэ восстановилась от ран. Хотя Дин Хао был удивлен таким быстрым ростом силы Се Цзи Юэ, он ее об этом не спрашивал. У всех были свои секреты, если она не хотела ему об этом рассказывать, то не было смысла смущать девушку. «Ха!» — выдохнув темные Ци, Се Цзи Юэ медленно встала на ноги. «Старший Хао, извини, но пока я не смогу вернуться с тобой в секту Пытливого Меча», — посмотрев на Дин Хао, спокойно произнесла Се Цзи Юэ. «Почему?» – удивился Дин Хао. «Кое-какие дела, связанные с моей непослушной сестрой Дин Дин», – ответила Се Цзи Юэ. Дин Хао сразу вспомнил ту взрослую не по годам девочку с косичками, Дин Дин. За последние 2 года Дин Хао достаточно редко встречался с этой смышленой девочкой. Почему-то взрослела она совсем незаметно. Между тем, как Дин Дин выглядела при их первой встрече и 2 года спустя, не было почти никакой разницы. Это было немного странно. На поле битвы сотни святых Дин Дин квота не досталась, так что Се Цзи Юэ не смогла взять ее с собой. Неудивительно, что после полугодовой разлуки Се Цзи Юэ так заволновалась о своей сестре. Хотя, судя по ее словам, Дин Дин сейчас вне секты Пытливого Меча. Но где тогда? «Хорошо», — Дин Хао кивнул и сказал. «Когда найдешь ее, возвращайся поскорее». Се Цзи Юэ улыбнулась и ответила. «Естественно. Старший Дин, остался всего месяц до твоего противостояния у Нагорной гряде тысячи леденящих вершин. Битва всколыхнет всю снежную провинцию, я никак не могу ее пропустить». Дин Хао улыбнулся в ответ. Вскоре вернулись Жэнь Сяоя и остальные. «Ха-ха, кто бы мог подумать, мы сейчас в ледяной провинции, она совсем рядом со снежной. Всего в паре сотен тысяч километров, мы быстро туда вернемся», — радостно сказал Жэнь Сяоя. «Отлично», — столь же взволнованно ответил Дин Хао. Всем им не терпелось вернуться домой. Попрощавшись, Се Цзи Юэ ушла первой. Превратившись в светлую радугу, она пропала за дальний горизонт. Дин Хао, Жэнь Сяоя и остальные отправились на север. Быстрее всего вернуться в снежную провинцию можно было через пространственные врата. Самые ближайшие врата до снежной провинции имелись в столице ледяной провинции, городе Небесной Звезды. Он располагался в 5000 километрах на севере. Дин Хао и остальным нужно было максимум полдня, чтобы туда добраться. Нефритовая провинция Цзиин Ци была подальше. Она решила сперва сходить вместе с Дин Хао в секту Пытливого Меча, а от Бдута он собирался лично проводить ее в нефритовую провинцию. Город Небесной Звезды. Заурядный отель. «Папа, папа, почему ты такой хмурый? Что-то не так?» На заднем дворе отеля активный мальчик примерно 3-летнего возраста в хлопковом одеянии вопросительно смотрел на мужчину средних лет, обращаясь к нему своим высоким детским голоском. Мужчина был полноватым и сановитым, но сейчас на лице у него было волнение, Вокруг глаз расходились черные круги. Он явно был в плачевном состоянии. Вздохнув, он любовно посмотрел на своего сына и ответил: «Прости меня, Ин, похоже, твой отец не сможет избежать этой беды. Не бойся, отец, старший брат очень сильный, он нас спасет». Мальчик выставил вперед свой кулак. Стоявшая рядом с мужчиной чарующая женщина с правильно выпученными пропорциями, уже не молодая, но еще грациозная, невольно заплакала, услышав младшего сына. Положение старшего брата, о котором говорил мальчик, сейчас было неизвестным. Возможно, его уже не было на этом свете. Если бы не это, их клан Ван никогда бы не оказался в такой плачевной ситуации. «Мастер, может, отдадим им все богатства за жизнь юного Ина? Неужели они будут настолько жестоки, чтобы убить и его тоже?» Проливая слезы, спросила грациозная женщина. «Если бы все было так просто, все они душегубы и злодеи, их сердца пропитаны ядом и жадностью. Даже если мы им отдадим все свои заработки за последние годы, они нас не отпустят». Мужчина озлобленно топнул. «Будь проклят, Малян, я, Ван Юй, относился к нему как к родному сыну, а этот ублюдок нас предал и присоединился к секте Звездопада, чтобы заполучить богатство нашей семьи Ван». Подумав об этом, мужчина задрожал от ярости и закашлял. С его кашлем вышла черная кровь. Грациозная женщина перепугалась и поспешила поддержать его, после чего принялась гладить по спине, успокаивая мужчину. «Не волнуйтесь, мастер, нельзя, чтобы с вами опять что-то случилось. Если вы так разозлитесь, что умрете, то что делать мне сыном, вдове и сироте?» Рядом стоявшие слуги сразу принялись готовить чай. Что же в итоге стало с Сяци? Секта Пытливого Меча была уничтожена. По слухам, всех выживших учеников обратили в рабство и отправили в шахты. «В этом моя вина, не стоило мне отправлять Сяци в секту Пытливого Меча. Теперь из-за меня он...» Мужчина присел на стул, который принесли слуги, его кашель немного приутих. Вздохнув, он сказал: «Все эти 2 года, что Сяци пробыл в секте Пытливого Меча и с кем-то там сдружился, наш бизнес шел в гору, люди предлагали нам выгодные цены, но больше никакой секты Пытливого Меча нет, некому приструнить этих злодеев». Мужчина посмотрел на стоявшего рядом мечника в боевой робе и спросил: «Есть какие новости из секты Пытливого Меча?»